41. «У тебя есть $50?» Едва отдышавшись, поинтересовалась Марина. «Срочно нужно!» «Зачем? Кстати, я давно уже доллары не ношу». «Диме дать, а рубли есть?» «Конечно. Кто такой Дима?» «Портье, давай деньги, я сейчас вернусь и все объясню». Выслушав Марину, Вадим ненадолго задумался, а потом предложил. «Пойдем в машину. Если он залег спать, то до утра вряд ли появится. А мы можем пока по окрестностям покрутиться. Вдруг его Вольво все-таки здесь, неподалеку». Но едва он произнес эту фразу, как Марина тихонько вскрикнула и схватила Боротынского за рукав. «Что случилось?» – всполошился Вадим. Проследив за вытянутым вперед Марининым указательным пальцем, он увидел Феликса Фиша. Художник, стоящий на ступеньках перед входом в отель, выглядел весьма оригинально. Он был в трусах, резиновых шлепанцах и легкомысленном розовом пиджачке, накинутом прямо на голое тело. В руках у него была камера. От элегантной прически не осталось следа. Голова Фиша сейчас была похожа на гигантский пучок морских водорослей. Оглядевшись по сторонам, Фиш вдруг резко поскакал вдоль здания и свернул за угол. Пока Вадим и Марина пытались сообразить, что им нужно делать, таксидермист показался с противоположной стороны, обежав отель с какой-то космической скоростью. Этот аттракцион он проделал еще дважды. «Зачем он носится кругами?» — спросила изумленная Марина. «Пока не знаю. Может, потерял чего или замерз? Хотя сейчас градусов 25 тепла. Смотри, куда это он отправился?» Перейдя с бега на быструю ходьбу, Феликс Фиш внезапно изменил маршрут и пошел в направлении ближайшей улицы. «За ним, короткими перебежками!» — скомандовал Вадим, и они, прячась в тени деревьев, начали преследование. Фиш, выйдя на пустынную в этот поздний час улицу, стал ловить машину, энергично жестикулируя и что-то невнятное выкрикивая. Но редкие в этот полночный час водители старательно объезжали прыгающего по мостовой полуголого мужчину в розовом пиджаке. «Он будет танцевать здесь до утра», — констатировал Вадим, осторожно выглядывая из-за огромного дерева, за которым они с Мариной устроили временный наблюдательный пункт. «Надо быть безумцем, чтобы сажать к себе такого пассажира». «Как ты думаешь, что с ним произошло? И куда он собирается ехать в таком виде?» «Сам себе задаю эти вопросы, ответов только не знаю. Даже не представляю, как сейчас можно это выяснить. Слушай, давай ты вернешься и пригонишь сюда нашу машину». «Боишься, что его все-таки кто-то подберет?» «Всякое может случиться, только побыстрее. Иначе мне придется бежать за автомобилем, а это тяжеловато». «Слушай, Вадим, у меня идея. А если мы его подвезем? Ну, вроде бы как частный извоз. Заодно точно узнаем, куда он направляется». «Мариш, ты умница! Гони машину!» Через 10 минут Марина аккуратно притормозила рядом с Боротынским. «Ну, где наш герой? Не уехал?» «Нет, по-прежнему гоняется за автомобилями и вот-вот начнет на них лаять». «Тогда садись, осуществим наш грандиозный план». «Послушай, у меня сейчас родился еще более грандиозный план. Я придумал, как можно из этого типа вытряхнуть всю информацию, которая нас интересует. Прямо за один раз, чтобы не кружить вокруг него неделями. Но придется пойти ва-банк». «Это как?» «Сама увидишь, только не пугайся. И не удивляйся. Действуем так. Ты за рулем. Останавливаешься, договариваешься о деньгах, сажаешь его рядом с собой». «А ты?» Испугалась Марина, которой совершенно не улыбалась оказаться в непосредственной близости от свихнувшегося сексуального агрессора. «За меня не беспокойся!» — радостно утешил ее Вадим. «Я за себя беспокоюсь!» — буркнула Марина, не понимая причин его приподнятого настроения. «За себя тем более не беспокойся. Я буду рядом, в машине, лежать на заднем сиденье». «Лежать?» «Так точно. Конечно, тесновато, но ничего, дело превыше всего. У тебя в багажнике, я видел, есть какой-то брезентовый чехол. Прикроешь меня. Впрочем, я думаю, он в таком состоянии, что не обратит внимания. К тому же, за рулем красивая женщина, это его отвлечет. Мерси за комплимент, только я все равно боюсь. А ты что собираешься делать дальше?» «Сама увидишь. И не волнуйся, ты в любом случае будешь вне подозрений. Самое главное, запомни, Ничему не удивляйся, ничего не бойся и выполняй все приказы, которые услышишь от меня, без раздумий. Договорились?»